гражданин Бомарше продолжает сочинять пьесу. В это время, о, тишина майского утра на окраине Парижа, по булыжной мостовой тяжело и звонко прогрохотало и затихло. В окно я увидел, что подъехала карета и остановилась у моего дома. Лучше так. В то важнейшее утро в жизни гражданина Бомарше... Нет, можно точнее. В то утро, 17 мая 1799 года, обещавший стать последним в жизни Бомарше, к некогда роскошному, но весьма пострадавшему в дни революции огромному дому, принадлежавшему сему гражданину, подкатил экипаж. А в окно Бомарше наблюдал, как из кареты выпрыгнул господин в черном и открыл дверцы. После чего из экипажа стремительно выскочил другой господин, тоже в черном. Вот это новость! Каково действующее лицо! Но он не заявлен, его нет в списке действующих лиц. Поворот сюжета? Теперь Бомарше кричал, сопровождая ругательствами каждое слово. «Куда ты исчез, подлец?» — непечатное. «Фигаро!» — непечатное. «Неси одеваться! Мало того, что ты так и не принес мне кофе, мало того, что твой китайский нос!» — совсем непечатное. Он яростно, но тщетно звонил в колокольчик, а в дверь уже постучали, после чего просунулась голова прибывшего. «С добрым утром, гражданин Бомарше!» Необычайно ласково пропела голова, и узкое туловище едва втиснулось в открытую дверь. Пришедший в черном фраке был пугающе худ. Землистое лицо, бесцветные пряди волос, бесцветные брови, хищный костлявый нос, усмешка в тонких сжатых губах и непроницаемый взгляд — бесцветных рыбьих глаз. «С добрым утром, гражданин Фуше! Вынужден принять вас в халате... Я немного рано, гражданин. У вас, вероятно, бессонница, гражданин», — ответил Бомарше. «Спасибо, что вы рассердились. Обычно, когда меня видят, пугаются». «Что делать? Для многих вы... Как бы это выразиться? Поделикатней, веселясь, подсказал гражданин Фуше. Вы некоторые воспоминания о Бомарше в тон засмеялся. О мерзостях, навсегда ушедшей в лету нашей великой революции, подхватил как-то сочувственно гражданин Фуше. Да-да, 1614 убитых в Лионе. Ужас! Но порядок мы там навели. И бедного короля кошмар. И королеву не забудь. Я голосовал за казнь обоих. Конечно, заблуждение, но с монархией мы покончили. Какая эпоха ушла! Но вы правы. Французы вспоминают с ужасом, что они сотворили. Хотя, поверьте, уже завтра поставят памятники всем, кого нынче клянут, и Дантону, и всем прочим кровавым глупцам. А умным людям никогда, — продолжал вздыхать Фуше. Давно я не был в Париже. Все так изменилось. Прошло всего 3 года, как они отослали меня за границу послом. Наши вечные посол вон предпочли держать вдалеке. Я символ ушедшего печального времени. Однако, как видите, я снова тут. И, как вы сейчас узнаете, надолго. Отправился я нынче в Булонский лес, потом на Елисейские поля. Послушайте, куда подевалась революционная простота? Только после революционного воздержания может быть такой разворот, такая жажда роскоши, удовольствий среди аллей. Дамы в туалетах античных богинь, У мужчин трости с драгоценными набалдашниками. Выставка богатства, как при проклятом королевском режиме. И давно это здесь началось? Вы отлично знаете. На следующий день после того, как упала голова Робеспьера. Бедняга Робеспьер, да, он погиб, и тоже именно, именно, сокрушался Фуше благодаря мне. И к власти опять вернулись деньги, и, как ни удивительно, да, вернулся и я. Ну, конечно, вы должны были вернуться, как же я не понял, тоже удивляюсь. Вы умный человек и корите меня старой кровью. Настали новые времена. В Париже наконец-то усвоили. Кто-то должен хорошо защищать наворованное в революцию богатство. Кто-то должен помогать держать в узде опасное чудовище, пардон, горячо любимый французский народ. Нужны жесткие, исполнительные люди. Вы правы. Нужен тот, кто прежде хорошо исполнял роль кровавого революционера. Приятно с вами беседовать. Исполнял роль? Именно. Да, только он и способен исполнить новую роль, беспощадно покончить с кровавой революцией. Так ее теперь называют. Короче, уже неделя, как директория затребовала меня из посольского изгнания. Этого, кстати, еще не знает никто. Дарю эту новость гражданину Бомарше, обожающему все узнавать первым. Уверен, что котировки на бирже вначале падут. Наши болваны испугаются моего возвращения, решат, что возвращается революция. Так что можете лихо поиграть. Бомарше молчал и вопросительно глядел на собеседника. Новый министр полиции к вашим услугам. Так что теперь, дорогой гражданин, вряд ли для кого-нибудь. Я буду приходить вовремя. Надеюсь, вы не особенно встревожены этим сообщением. Ну что вы? Меня столько раз арестовывали. И при всех режимах. Однако к делу. И Бомарше закричал: «Эй, Фигаро, кофе гостю!»